Мы сожжем этот город дотла и покажем, что Люку не боятся смерти». Дору с Алафей Нодами вдвоем стояли в рубке бегущего вихря, крупнейшего из пестрого флота купеческих судов, обращенных по необходимости во вспомогательные боевые корабли. Хотя оба бунтовщика-неудачника поклялись отдать жизнь за дело Дары и уверяли, что готовы кровью смыть позор, маршал Мадзати относилась к ним с подозрением и не назначала на важные должности на фронте, поручив лишь второстепенные обязанности в силах поддержки, да вдобавок еще и бдительно наблюдала за Дору и Нодой. Как ни странно, оба они весьма неплохо зарекомендовали себя на вверенных им постах. Нода использовал навыки, полученные во время службы квартирмейстером у Гегемона, и обеспечивал бесперебойное снабжение армии и флота. Дору же тем временем весьма энергично, не брезгуя угрозами, убеждал купцов добровольно пожертвовать свои корабли на общее дело. Гин подозревала, что приятели успевают при этом припрятать кое-что в свой карман, но понимала, что такие злоупотребления неизбежны во время войны. Как раз перед битвой оба явились к адмиралу Тану Карукана с просьбой отдать им под начало вспомогательные суда. «Вам нужны люди, которые станут командовать гражданскими», — заметил Нодами, «дабы быть уверенными, что они не запаникуют. Мы хотим сделать все, что можем, ради Дара», — заявил Дору Салафи. «Разве мы не проявили себя?» — спросил Нодами. «Император Рагин всегда говорил, что преданность вскармливается доверием. Все прочие, кто поднял некогда оружие против императора, помилованы и получили новые назначения. Мы не сможем смотреть им в глаза, если сами не займем ответственные должности», — добавил Дору Салафи. «Все, о чем мы просим, это предоставить нам шанс», — сказал Нодами, «такой же, какой дал нам некогда император Рагин». Адмирал Танкарукана обдумал их просьбу. Он прекрасно понимал, что Дору и Нода наверняка стремятся получить выгоду для себя и вряд ли собираются рисковать собственными жизнями. Но все остальные, имевшие опыт командования, просились в бой с Люку, а ему действительно нужен был кто-то, кто сумеет управиться с торговыми судами и не даст им мешаться под ногами у военных. И потому адмирал согласился на предложение бывших заговорщиков. Главная эскадра настоящих боевых кораблей вышла из гавани Гинпина в самом начале битвы. Вспомогательным судам предписывалось держаться позади, подбирать спасающихся и по мере надобности оказывать поддержку основным силам. Согласно плану маршала, если воздушная битва сложится неудачно, всем кораблям Дара предписывалось пойти в самоубийственную, отчаянную атаку и таранить города корабли Люку. Дору Салафи эта часть плана совсем не нравилась, и он позаботился поставить впереди бегущего вихря как можно больше других судов, оправдывая свое решение тем, что из позиции в арьергарде ему и Нодами проще будет поддерживать дисциплину и перехватывать всех дезертиров с поля боя. Капитаны торговых кораблей безоговорочно приняли это объяснение, и Дору Салафи лишний раз убедился, что в этом мире никогда не будет недостатка в доверчивых простаках. Однако, к счастью, события обернулись самым благоприятным образом, и Дору с облегчением выдохнул. Теперь, когда гринофинов сбросили с неба, воздушные силы маршала нанесут сокрушительный удар по флоту Люку, а эскадра Тана Карукана довершит разгром. Вспомогательные суда при таком раскладе получат свою долю славы, просто плавая туда-сюда и добивая тонущих, которых потом, ясное дело, можно объявить лазутчиками или оказавшими сопротивление. Это будет легкая победа, как раз такие Салафи нравились больше всего. «Может, нам попробовать встать перед другими кораблями?» – предложил Дору. «Если убьем хотя бы одного из сопротивляющихся Люку, то сумеем представить потом доказательства собственных заслуг, приукрасив их. Глядишь, нам и пожалуют фьефы побольше». Однако выражение на лице Нодами было каким-то странно напряженным. «И тебя устроит вечно играть роль мелкого аристократа при дворе Адуванчика? Что стало с твоей мечтой вернуть себе титул короля Тира? Выбор у нас не так велик», — осторожно ответил ошарашенный Дору Салафи. «Дом Адуванчика силен. Наше восстание провалилось. Здесь Люку», — заметил Нода. «А как говорится, враг моего врага, мой друг», — Дору присвистнул. «А ты воистину дерзок. Только вот Люку здесь ненадолго. Все гринофины, кроме одного, мертвы, и маршал быстро докончит дело при помощи флота. Ты близорук, приятель. По моим подсчетам, на Руи осталось еще много крылатых зверей, и тебе прекрасно известно, что на пути в Дара их еще больше. Но Пекю не вернется на Руи, так как не переживет сегодняшней битвы. Верно, если только не получит помощи. Он понятия не имеет, как бороться против воздушных кораблей маршала, Зато это знаем мы с тобой». Глядя на бывшего собрата по заговору, Дору Салафи ощутил, как кровь стынет у него в жилах. «Что ты предлагаешь? Вся наша жизнь – игра». Лицо Нодеми оскалилось в акульей ухмылке. «Если сегодня победит дом одуванчика, мы окажемся всего лишь рядовыми в войне, в которую внесли незначительный вклад. Но если Льюку выиграют благодаря нашей помощи, ты способен представить размеры их благодарности?» Дору Салафи поразмыслил некоторое время, потом решительно мотнул головой. «Нет уж, Нода, хватит с меня заговоров и мятежей. Надо поблагодарить Куни за то, что он не вздернул нас за наши проделки, а то, что ты сейчас предлагаешь, это уже явный перебор. Меня, если честно, вполне устроит положение мелкого аристократа, зато голова будет на плечах. Это ненадолго», — промолвил Ми. И прежде чем Салафи успел что-то предпринять, Нода выхватил меч и вонзил его в сердце Дору. Когда тело Дору осело на палубу рубки, Нода вытер клинок и добавил вполголоса: «Кунигару всегда говорил, что нужно выбирать самое интересное. Уж хотя бы тут он был прав». Имперские воздушные корабли, мерно махая пернатыми веслами, снижались по направлению к городам-кораблям Льюку. А внизу флот Танакарука нашел по морю к той же цели, но не так быстро, предоставляя воздушной эскадре нанести первый удар, а затем довершить дело. Нодами отдал вспомогательным судам приказ прибавить ходу и смешаться с военными кораблями, иногда даже обгоняя их. Капитаны военных судов смотрели на действия купцов с хмурыми минами. Со стороны последних это явно была беспардонная попытка перехватить почести у победоносного имперского флота. С бегущего вихря на другие корабли отправились пенассы. Посланцы доставили капитанам важные приказы от Нодами. Вскоре с купцов взмыли в небо боевые воздушные змеи. Это было довольно необычно. Как правило, такие змеи предназначались для дозорной службы, а поскольку Льюку находились сейчас прямо перед глазами, необходимость в дальней разведке отпадала. Впрочем, никто из капитанов военного флота не придал этому событию большого значения. Команды воздушных кораблей махали дозорным, летящим на змеях под ними. Те махали в ответ. Боевой дух Дара в небе и на море поднялся высоко, тогда как моряки Льюку, казалось, мрачно ожидали своей судьбы. Висящие под змеями дозорные принялись зажигать факелы. «Странное решение, они что, сигналить ими собираются?» Корва мчалась над Гинпином, изрыгая огонь на мельнице и многоэтажные деревянные башни, древние залы для лекций и лаборатории с купольными сводами. Жители, укрывшиеся в подвалах, не пострадали, но сам город претерпел большой урон. Наездники на спине Корвы изготовились обрушить на мирных жителей град камней из прощей, увидев, что в городе почти не оказалось целей, разразились воем и проклятиями. Танванаки без конца сыпала ругательствами. Принцесса ощущала бессилие. Она рассчитывала по меньшей мере обнаружить здесь императрицу с советниками и атаковать их. Возможно, именно такой изначально должна была быть ее тактика, вместо того, чтобы ввязываться в бой с воздушными кораблями. Но теперь выяснилось, что даже эта тактика была бы ошибочной, потому что вожди Дара попрятались, словно испуганные черепахи. Что же ей делать дальше? Корва не может оставаться в воздухе вечно, и, если флот Льюку будет уничтожен, до руина Гринофини не долететь. Казалось, выхода нет. Внезапно сзади послышались удивленные возгласы. Наездники увидели нечто странное. Танванаки обернулась в сторону моря, и сердце едва не выпрыгнуло у нее из груди от радости при виде того, как имперские воздушные корабли взрываются один за другим. Команды воздушных судов были целиком заняты сближением с флотом Льюку и располагали свисающие цепи так, чтобы причинить противнику наибольший урон. После разрядов, понадобившихся для уничтожения гринофинов, уровень содержащийся в балластных шарах силы снизился, но его еще хватало, чтобы осыпать смертоносными ударами молний всех, кто собрался на открытых палубах городов кораблей Льюку. Дозорные на змеях под ними достали из колчанов стрелы и стали поджигать их от факелов. Разрабатывая стратегию, Гин Мадзати исходила из общей для всех полководцев тенденции обобщать имеющийся у них опыт и полагаться на свои сильные стороны. Считая крылатых скакунов непобедимыми, Льюку не позаимствовали боевую технику удара и не ввели лучников в число наездников гринофинов. Лишив животных возможности дышать огнем, воздушные корабли сбросили шелковую оболочку, чтобы солдаты могли действовать шелкокрапинными копьями, поражая гринофинов. Обнажение уязвимых газовых мешков сочли приемлемым риском, потому как Льюку не использовали зажигательные стрелы, которые в два счета покончили бы с имперским воздушным флотом. Но вот чего маршал не предусмотрела, так это предательство в своих рядах. Преодолевая короткую дистанцию между дозорными кораблями, горящие стрелы с шипением вонзались в газовые мешки. В считанные мгновения воздушные корабли вспыхнули и начали падать. Солдаты, охваченные пламенем, громко кричали, многие прыгали с обломков судов. Воины Льюку на бортах городов кораблей разразились дикими криками, а Пэкьютинья радостно захохотал. Боги воистину были на их стороне. «Дзоми, маршал!» — вскричала на своем секретном наблюдательном посту принцесса Тера, наблюдая за далекими взрывами. Дворцовым стражникам пришлось удерживать принцессу, иначе она выбежала бы на берег и бросилась в море. Сидящая в отдалении императрица Джа тяжело вздохнула и попросила слуг приготовиться поджечь дрова на помосте, как только флот Льюку поведет решающую атаку на беззащитный Гинпин. «Все пропало», — прошептала она. На борт ушел кракенной стрелы Гинмадзати взвыл от ярости, поняв, что победа буквально выскальзывает у нее из рук. Имперские воздушные корабли были сконструированы таким образом, чтобы группы газовых мешков разделялись перегородками из горинофиньей шкуры с целью хоть как-то предотвратить распространение огня. Поскольку дозорные стреляли снизу, занялись только те мешки, что находились на корме. Корабли снижались и резко раскачивались, но полностью управление не потеряли. «Сбросить балластный шар», — приказала Мадзати. Маршал пошатнулась на накренившемся полу и упала. Керамический шар рухнул, и корабль закачало и замотало на ветру. Он снижался теперь намного медленнее, но все равно постепенно падал. Более того, сейчас у него не было источника силы для шелкокрапиного оружия. Остальные суда последовали примеру шелкокрапиной стрелы. «Придется покинуть корабль», — сказал Дафир Мира, цепляясь за перекладину. «Если мы покинем его, то не остановим Льюку», — возразила Гинмадзати. Она смотрела вниз и видела смятение, охватившее флот Дара. Но Дами, занимавшийся снабжением флота, сумел за последние месяцы пристроить многих своих людей как во вспомогательную эскадру, так и на боевые имперские корабли. В решающий момент они захватили власть над важнейшей частью судов, перебив растерявшихся офицеров, матросов и морских пехотинцев, которые никак не могли взять в толк, почему их собственные корабли стреляют по маршалу. Однако люди Нодами определенно не были способны контролировать все суда вспомогательной эскадры и военные корабли императорского флота, и Танкарука насобирал под свое начало силы, оставшиеся верными маршалу. Но он не мог понять, на кого именно может положиться, и это здорово мешало ему. Лишенные руководства сверху, верные Гинмадзати суда в замешательстве рассредоточились, тогда как захваченные сторонниками Ноды корабли начали окружать их, ломая весла, тараня и требуя немедленно сдаться. «В данный момент мы ничего не можем сделать», — ответил Дафира. «Но если спасемся сегодня, то еще сумеем собрать армию в горах Дара и совершать набеги на Льюку. Шансы на победу при такой стратегии призрачно малы», — заметила Гин. «Война затянется на годы, погибнет еще больше людей. Нет, мы должны биться здесь и сейчас», и маршал покрепче ухватилась за ограждение. Корабль горел вокруг нее, дым искажал ее голос и затуманивал зрение, когда она обратилась к команде. «Солдаты Дара, мы теперь настолько близко к поверхности, что, если покинем корабль, у многих будет шанс спастись. Но империя погибнет, если останется жив король Льюку, и поэтому я намерена повести наш корабль на флагман Пэкью. До сих пор вы всегда следовали за мной, но сейчас вовсе не обязаны идти дальше». Никто не тронулся с места, чтобы спрыгнуть за борт, все остались на своих местах. Гинмадзати улыбнулась. «Я никогда не сомневалась в вашей преданности. Наша жизнь – лишь краткая передышка между штормами, сокрытыми под пологом вечной неизвестности, и мы обязаны следовать в делах своему внутреннему компасу, а не тому, что думают о нас другие. Но раз уж нам суждено умереть сегодня, давайте сделаем так, чтобы этот день навечно остался жить в песнях и легендах». Весь экипаж, включая Гин и Дафира, стал грести, подталкивая свой падающий корабль к флагману Пэкьютинья под названием «Гордость Укью». Ворочая веслами, люди затянули песню. Привольно четыре раскинулись моря. Они безмятежны на долгие годы. Гусь летит через пруд. Крик за ним на ветру остается. Идет человек через мир, за собой оставляя лишь имя. Следуя примеру маршала, экипаж каждого из гибнущих воздушных судов выбрал один из городов кораблей и планомерно двигался к намеченной цели. Огонь опалял волосы отважных Дара, на коже появлялись волдыри и ожоги, а рама из бамбука и стали лопалась и разваливалась под ними. Песня звучала все торжественнее и громче. Когда пылающая шелкокрапинная стрела сблизилась с флагманом Пэтью, жар, пахнувший от воздушного корабля, захлестнул палубу, словно цунами. Многие воины Льюку прыгали за борт, уверенные, что остаться на судне означает сгореть заживо. Но Пэтью Тинья, в шлеме из черепа годовалого гринофина, твердо стоял на досках, обеими руками воздев лангеабота над головой. Можно было подумать, что он решил сойтись в поединке с падающей с неба огненной звездой. Шелкокрапинная стрела врезалась в гордость Укию. Корпус воздушного корабля покоробился, изогнулся и распался на части. Огонь добрался до других групп газовых мешков, и последовала серия взрывов, при которых погибла большая часть экипажа шелкокрапинной стрелы, а палуба города корабля вздрогнула, как от землетрясения. Горящие обломки падали вокруг Пэкью Тинья, и даже те немногие воины Льюку, что еще оставались рядом с вождем, бросились в рассыпную. Гин Мадзати и еще нескольким членам экипажа повезло оказаться в той части воздушного корабля, которая сопротивлялась разрушению достаточно долго, чтобы им удалось перебраться с грибных банок на горящую палубу гордости Укию. Спасшиеся стали кататься по доскам, сбивая пламя. Когда они попытались встать, на них обрушился вождь Льюку. Пэкью Тинья прошел сквозь толпу противников, как волк через овечью отару. Он размахивал тяжелым боевым топором, не думая о собственной безопасности. Корабль вокруг него горел, но Тинья словно бы не замечал ни обжигающего жара, ни удушающего дыма. Каждым взмахом лангеабота он дробил кому-нибудь череп или сокрушал грудную клетку. Гин Мадзати подбежала к обломкам шелкокрапиной стрелы и выхватила на арену, не обращая внимания на боль, когда от раскаленной рукояти на ладони выступили волдыри. Дафир Мира взял зуб, свою боевую дубинку и унаследованный от брата меч по имени Простота. Мрачно переглянувшись, они устремились на Пэкью Тинья. Еще несколькими ударами палицы вождь прикончил последних из солдат Дара и повернулся к Гин Мадзати и Дафира Мира. Пламя бушевало вокруг них троих, как погребальный костер. Пэкью Тинья воздел лангеабота и с размаху ударил по палубе. Казалось, что весь корабль содрогнулся. Гин Мадзати и Дафира Мира вновь переглянулись и обменялись улыбками. «Для меня было честью сражаться рядом с вами, маршал Дара», — сказал Дафира. «И для меня тоже», — ответила она. И все трое сплелись в клубок, как три крубина, оспаривающих власть в огненном море. Дзоми Кидасу изо всех сил работала руками и ногами, стремясь к поверхности. Море вокруг было заполнено пылающими обломками воздушных судов и городов кораблей. Воины Льюку, многие сильно обожженные, воя от боли, цеплялись за плавающие деревяшки. Непосредственно перед тем, как месть Маджи должна была врезаться в один из городов кораблей, Дзоми приказала команде прыгать. Поскольку вражеские суда шли плотным строем, Дзоми решила, что нет нужды держать экипаж на борту и руля вплоть до самого момента столкновения. Она считала, что обязательно нужно умереть в бою, чтобы стать частью истории. Экипаж воздушного корабля Дара качался теперь на волнах, ища спасения. Среди флота Дара царило замешательство. Никто не знал, где враг, а где друг, но все, и Дара, и Льюку, старались держаться подальше от гордости Укию, которая низко осела в воду и могла затонуть в любой момент. Дзоми посмотрела на палубу города корабля и увидела три прыгающие и сражающиеся в огне фигуры. Эта сцена, которую девушка наблюдала через искажающее зрение волны горячего воздуха, напоминала оживший эпизод из сказаний странствующих бардов. С одной стороны, ярость Дара двоих окрылила героев, с другой же, надменность Укию короля обуяла, что лангеабота воздел, уподобившись гринофину. С зубом сошлись Простота воедино. Брат и сестра, что сражались отважно бок о бок. Нарена, живая легенда, опять возродилась, дабы снова покончить с сомнениями, что не присуще героям. Пэкью Тинья смеется и воет, как стая жутковолков. Мира ревет, он силен, словно преданный буйвол. Маршал играет мечом, исполняя орлиную гордую песнь. Молния, гром, ураганный потоп и цунами. Нет силы в природе, способной сравниться с отвагой бойцов. В борьбе, где решится судьба двух народов и тысячи островов. Пока Дафира Мира отражал и парировал большую часть яростных ударов Пэкью Тинья, Агин Мадзати старалась поразить врага клинком всякий раз, стоило лишь тому открыться, шансы обеих сторон на победу казались приблизительно равными. Однако вскоре стало ясно, что на самом деле сила Пэкью намного больше, а Нарена слишком тяжела, чтобы маршал могла орудовать ею с пользой. Дафира несколько раз пошатнулся под могучими ударами, а от Простоты и зуба летели во все стороны искры. Сколько еще продержится капитан и маршал? Стиснув зубы, Дзомики Дасу поплыла к гордости Укию. Движения Дафира Мира становились все более медленными и затрудненными. Ему все сложнее было отражать каждый следующий удар Лангиабата. Маршал находилась в еще худшем состоянии и, казалось, была уже едва способна поднимать конец сомнений. Пэкютинья, напротив, делался все сильнее и подвижнее с каждым взмахом, как если бы черпал силу в бушующем вокруг пламени. «Помнишь, как мы одолели Киндамарану?» — спросила Гин Мадзати, жадно хватая ртом воздух. Дафира вспомнил внезапное нападение на Руи в начале войны Хризантемы и Одуванчика, когда маршал поручила ему самую опасную миссию. «Конечно», — он улыбнулся Гин. Пэкютинья устремился в атаку и с громким возгласом обрушил Лангиабата прямо на голову Дафира. Капитан скрестил меч и дубинку, парировав удар, и во все стороны брызнули искры. Дафира попятился. Вместо того, чтобы прийти ему на помощь, Гин Мадзати стояла на месте, тяжело дыша. Острие Наарайны упиралось в палубу. У женщины закончились силы. «Твоя маршал, трусиха», — заявил Пэкютинья с ухмылкой. «Она не смеет сражаться со мной. Ты попусту растратил жизнь, служа той, кто уклоняется от боя». Дафира ничего не ответил. Он продолжал отражать каждый удар Пэкютинья, всякий раз пятясь. Руки у Дафира онемели, кровь сочилась из ладоней, и рукояти оружия становились все более скользкими, когда с очередным ударом боевого топора Пэкю у него лопались сосуды. Делая еще один шаг назад, капитан споткнулся, и Тинья двумя мощными взмахами Лангиабата выбил оружие у него из рук. Зуб и простота покатились по палубе, переворачиваясь, и, описав длинную дугу, с плеском упали в море. Пэкю снова занес топор, ощерив зубы в кровожадном оскале. Дафира закричал и бросился на противника, получив удар в грудь боевым топором. Каменное лезвие проломило ему ребра и прошло внутрь. Дафира вскрикнул, захлебнулся кровью и обхватил тело вождя Льюку руками и ногами. Хлынувшая у него изо рта кровь полилась на Пэкютинья. Оба рухнули на палубу, капитан Дара лежал сверху. Гин Мадзати ринулась вперед и с могучим ревом вонзила меч в спину Дафира Мира. Клинок проткнул его насквозь и вошел в грудь Пэкютинья. Хотя Дафира мешал ему видеть, Тинья почувствовал приближающийся укол и, изловчившись, сдвинулся немного в сторону. Острие меча погрузилось в его плоть, но до сердца не достало. Вождь расхохотался. «Так вот в чем смысл фокуса. Ты попросила его умереть, чтобы получить этот шанс. Каждый камушек в игре Кюпа может быть принесен в жертву ради победы», — сказала Гин. Давным-давно, еще только став маршалом Дасу, Гин Мадзати высекла Дафира Мира, чтобы он вошел в доверие к Киндамаране. Воззвав к общим воспоминаниям, они смогли таким образом согласовать план, как одолеть Пэкю. Какая жалость, что жертва оказалась напрасной. Пэкютинья отталкивал от себя тело Дафира Мира до тех пор, пока у него не появилось достаточно пространства, чтобы упереться трупу в грудь ногой. С упавшим сердцем Гин наблюдала за действиями противника, налегая на рукоять меча в надежде пришпилить вождя к палубе, но тело Дафира все скользило и скользило вверх по клинку. Пэкю старался сбросить с себя труп, а заодно и маршала. В поединке один на один у Мадзати не было против него шансов. Гин подняла глаза и рассмотрела сквозь дым и огонь фигуру Дзомики Дасу. Молодая женщина сжимала обломок шелкокрапиной стрелы. Увенчанный ромбовидным наконечником, этот обломок напоминал короткое копье. Порох из древка высыпался. Взгляды Гин и Дзоми встретились. Тело Дафира полностью закрывало Пэкю, а через миг он полностью освободится. Требовалось некоторое усилие, чтобы банка ага внутри стрелы разбилась, и этого можно было достичь, только если Дзоми разбежится и с размаху вонзит наконечник. Тело Дафира находилось слишком близко к палубе. Гин кивнула Дзоми, и лицо ее при этом даже не дрогнуло. Каждый камушек тюпа может быть принесен в жертву. Дзоми бросилась вперед, держа стрелу как копье. Гин покрепче сжала рукоять на арены, и на ее спокойном лице появилась улыбка. Алмазной заточки наконечник вошел в незащищенный живот Гин, ее стон совпал с хрустом стекла, разбивающегося внутри тела женщины. Банка ага разрядилась. Маршал Дара, мертвый капитан дворцовой стражи и великий Пэкю застыли. Яркие сверкающие дуги перебегали по трем телам, соединенным концом сомнений. Удар, дошедший до острия меча, мгновенно остановил сердце Тинья и пробежал по телу маршала. Держа руки на мече, Гин замерла на миг, а потом обмякла и навзничь повалилась на палубу. Дзоми подползла ближе по качающейся палубе и оказалась рядом с телом Гин. Она положила голову умирающей женщины к себе на колени. «Маршал». Глаза Гин Мадзати были открыты, но взгляд ее был направлен куда-то за Дзоми Кидасу. Он, да, Пэкьютинья убит, подтвердила Дзоми. Хорошо, сказала Гин, а потом закрыла глаза. Маршал, Дзоми нежно гладила ее по лицу. Перестань, серый крыс, не надо, пробормотала Гин с закрытыми глазами. Голос ее стих, лицо разгладилось, тело обмякло. Маршал, вот и все. Гин Мадзати, прославленного полководца Дара, не стало. Это была воистину выдающаяся женщина, которая заслуживала самых торжественных похорон. Дзоми подняла затуманенные слезами глаза. Вокруг, сколько хватало взгляда, повсюду в смятении сновали корабли Дара и Льюку. Лишенные командования флотилии отчаянно сражались друг с другом, и никто не знал, кто берет верх. Окутывающие гордостью Кью клубы дыма мешали видеть. Пусть дух маршала покинул тело, битва для Гин еще не кончилась. Дзоми шепотом попросила Гин Мадзати простить ее, а потом потащила мертвое тело на нос корабля. Судно наполовину уже погрузилось в воду, и нос пока еще оставался самым высоким местом. Она прислонила тело маршала к бушприту, стоящему почти вертикально, а потом для надежности привязала его. Дзоми вернулась к изодранному пологу, под которым прежде покоился погруженный в горячечное забытье император Рагин, и нашла флаг Дара. Она прикрепила знамя к бамбуковому древку стрелы, вложила получившийся флагшток в пальцы Гин и обмотала куском шелка. Стяг с плывущим по морю крубином заполоскался в колеблющемся от жара воздухе на горящем корабле. Пробравшись через заваленную обломками палубу, Дзоми нашла куски бамбука и сухожилия от прощей и соорудила из них приспособление, при помощи которого мертвые руки могли двигаться. Еще она раздобыла провода из расколотых шелкокрапинных стрел и подвела их к рукам маршала, а потом достала из других стрел оставшиеся целыми банки ага и соединила их параллельно. Затем, пригибаясь, чтобы ее не было видно, девушка подняла провода при помощи двух бамбуковых древков от стрел, как если это была пара гигантских палочек для еды. Две палочки для лапши и риса, как наяву, услышала она голос учителя, и на сердце сразу стало теплее. Провода ведь похожи на лапшу, правда? Она помолилась наставнику, чтобы тот помог ей, и поднесла провода к открытой поверхности банок ага. В точности как члены лабораторных лягушек дергались и гребли под воздействием шелкокрапиной силы, так и безжизненные руки маршала сейчас вздрогнули, зашевелились и, направляемые гибкой упряжью, замахали в воздухе флагом Дара. Раз за разом Дзоми подносила провода к банкам. Это казалось ей жестоким надругательством над покойницей. Запах паленой плоти ударил в ноздри. Сдерживая накатывающую тошноту, молодая женщина продолжала, понимая, что поступает правильно и маршал бы ее одобрила. Ветер развеял дым вокруг бушприта, открыв размахивающую флагом фигуру Гин Мадзати. «Маршал жива!» — донесся крик с палубы одного из кораблей Дара. «Пэкью убит!» Крик этот подхватило несколько голосов, потом их стало больше, и, наконец, могучий хор огласил море от края до края. Гин Мадзати, маршал Дара, снова командовала вверенной ей армией. Пусть даже ее тело тлело и дымилось от проходящих через него мощных токов шелкокрапиной силы. Видя, как изорванное знамя реет в руках маршала Гин Мадзати, флот Дара воспрянул духом. В сердцах моряков не осталось сомнений. Их вела в бой богиня войны, сошедшая с небес на объятый пламенем корабль и сразившая вождя некогда непобедимых Льюку. Не было в этом сомнения и у воинов Льюку. Действуя небольшими группами по 2-3 корабля, Дара таранили города корабли, а также вспомогательные суда варваров и предателей под командованием Нодами. Ход битвы удалось переломить. Повернув Гаринафина к пришедшему в расстройство флоту Льюку, Танванаки заметила на берегу платформу на каком-то возвышении, похожем на рукотворный курган. На платформе виднелась одинокая фигура в роскошном одеянии из неспадающего складками алого шелка, расшитого драгоценными камнями. Не может ли это быть императрица Дара? Корва устала и почти истратила запасы газа, но такую возможность упустить было никак нельзя. Танванаки стиснула зубы и отдала скакуну приказ изменить курс и подлететь к помосту. Она решила, что либо обратит императрицу в огненный столб, либо вынудит ее сдаться. Битва еще не проиграна. Корва взвелась на дыбы перед самым помостом, поднятые ее крыльями вихри трепали огненно-рыжие волосы императрицы. У этой женщины был безумный вид. «Ты императрица Джа, узурпировавшая трон Дара», — окликнула ее Танванаки со спины Корвы. «Я действительно Джа, императрица Дара, выполняющая обязанности регента. Сдавайся», — крикнула принцесса Льюку. «Или что?» — спросила Джа, и рассмеялась. Это был каркающий хохот женщины, напрочь избавленная от пут разума. Мой муж погиб, а сын в рабстве. Но я никогда не сдамся тебе, потому что уже мертва. Тут Танванаки заметила клубящийся вокруг помоста дым и языки пламени, облизывающие деревянную конструкцию со всех сторон. Это наверняка очередной фокус, сообразила девушка. Не может быть, чтобы повелительница Дара, сила, стоящая за троном юного императора, сидела вот так, совершенно беззащитная, вне стен Гинпина. Императрица регенту Дара нет никакого смысла предавать себя пламени. Напрашивалось единственное объяснение. Никакая это не джа, но приманка в виде сумасшедшей женщины, которая должна побудить принцессу приблизиться к помосту, наверняка представляющему собой некую ловушку. «Назад, уходим!» — закричала Танванаки в рупор, приставленный к основанию шеи корвы, и для пущего эффекта забарабанила пятками по толстой шкуре. Корва замычала, развернулась и изо всех сил забила крыльями, унося Танванаки и ее команду прочь от хитрого механизма, который коварные обитатели Дара запрятали внутри помоста. Пока императрица Джа продолжала хохотать вслед отступающей принцессе Люку, помощники выпрыгнули из укромных мест в кустах возле подножия помоста и предприняли отчаянные попытки загасить пламя, охватившее всю конструкцию. В итоге им удалось убедить Джа спрыгнуть с платформы. Они поймали ее на растянутый брезент. Это было спасательное устройство, придуманное некогда для императора Мапидры. Корва тяжело плюхнулась на палубу одного из последних уцелевших городов кораблей. Но Дэми скорчился у ног исполинского зверя, пока корва жадно хватала воздух. Грудь ее вздымалась, словно живая гора. Во время попытки сжечь Гинпингарина Финиха истратила почти весь запас подъемного газа и чудом смогла долететь до флотилии. Люку высыпали на палубу, чтобы удостовериться, все ли хорошо с принцессой, и сообщить ей последние новости. Танванаки властным жестом призвала их к молчанию, когда ей указали на Нодуми. «Ваше высочество», — почтительно произнес тот, преклонив колени и стукнувшись лбом о палубу. «Почему ты это сделал?» — спросила Танванаки со спины корвы. «Вода течет сверху вниз», — ответил Нодами. «А вот люди, напротив, всегда стремятся подниматься с мест низших на места возвышенные». Принцесса кивнула. «То, что ты сделал сегодня для Люку, не будет забыто», — сказала она, а потом обратилась к собравшимся встречать ее Танам. «Спасите из воды, кого сможете, и приготовьтесь к отступлению». Но имперские воздушные корабли уничтожены, запротестовал Нодами. Да и морских судов у нас больше, чем у них. Танванаки покачала головой. Даже если нам удастся прорваться через флот Дара, предстоит еще сражаться на суше, не имея поддержки с воздуха. Но их сухопутная армия насчитывает всего лишь несколько сотен воинов, а сам Гинпин беззащитен. Это наверняка уловка, возразила Танванаки. Я пролетела над Гинпином и несколько раз атаковала при помощи корвы, но почему-то никто не поспешил тушить огонь. Означает это только одно. Дара приготовили нам очередную ловушку. Я не повторю ошибки, которую совершил отец по причине своей самоуверенности. Печальный гул костяной трубы объявил отступление. Таны и воины Люку, без меры устрашенные подвигами бессмертной Гинмадзати, повиновались приказу принцессы беспрекословно. Если Гинмадзати была в состоянии видеть с того берега реки, по которой ничто не плавает, отход флота Люку, она наверняка радостно улыбалась. Даже после того, как сама она погибла, ее репутация охраняла Дара. Гинпин горел, и защитников у него действительно не было. И тем не менее этот пустой город сумел испугать неустрашимую принцессу Люку. Поскольку обе стороны взывали к нам, не стоит ли прояснить, кто из нас вмешивался в противостояние Дара и Люку? Этот, как всегда насмешливый, голос принадлежал Тацзу, или, быть может, его теперь следовало называть Петин Лута Тацзу. Другие боги тоже заговорили, но никто из них прямо не ответил на его вопрос. Я не стал бы тратить время на омерзительную саранчу, но дать смертным дар шелкокрапиной силы, то был воистину смелый шаг. Опять же, не против буквы правил, но очень близко к этому. Смертные сами разгадали этот секрет. Руфидзе и Киджи лишь учили и направляли их, не более того. По сути говоря, ты можешь признать, что и сам приложил к этому руку, когда много лет назад ударил Дзоми молнией. Зато у меня вызывает вопрос решение разжечь в Нодеми самые подлые амбиции. Если мы намерены принимать жертвы от Люку, то у меня до сих пор просто в голове не укладывается, что они сделали нас двумя сторонами одной монеты, отчего мне теперь приходится спорить с самим собой. Поверь, меня сие огорчает не меньше твоего, хотя, Полагаю, в некотором роде это имеет смысл. Шансы выбор не всегда так уж просто отличить друг от друга. Народ дара меняется, братья и сестры. Люку никуда не уходит. Смертным придется определиться, как жить с этим. Да и нам тоже. Терпеть не могу, когда мы приходим к согласию. Не стану утверждать, что готов спорить с тобой по этому вопросу. Глава 61. Посланец издалека. Где-то в море, между Руи и Большим островом, 12 месяц 12 года правления 4 безмятежных морей. Два маленьких посыльных воздушных корабля парили друг рядом с другом, двери их гондол были распахнуты. В одной сидела Пэкью Вадью, также известная как Танванаки, правительница Руи и Дасу, протектор Дара, консорт императора Такэ, а в другой – императрица Джа, регент Дара. Идея этой встречи в воздухе принадлежала Танванаке. Здесь, высоко над поверхностью моря, не было нужды опасаться, что хитрые Дара попробуют напасть на нее при помощи механического Крубина. Кроме того, обе стороны могли обозревать горизонт и убедиться, что нигде нет многочисленного флота, готового захватить соперника в заложники. «Ты требуешь дани», сказала императрица Джа спокойно. Уловка Танванаки не оказалась для нее неожиданностью. После того, как Пэкью Тинья превратил Руи и Дасу в пустыню, Люку остались без запасов провизии, им нечем было кормить зимой население островов. «Расценивай это как торговлю, если так тебе будет легче», ответила Пэкью Вадью. «Вы даете нам еду и одежду в обмен на то, что мы не пожрем дар немедленно, как та ваша саранча. Это, скорее, пустая похвальба, учитывая, как плохо для вас все обернулось в прошлый раз, когда вы попробовали осуществить эту угрозу», отрезала императрица. «У нас все еще есть 20 с лишним горинофинов», заявила Пэкью Вадью. «И наш флот усилили корабли Нодами, вероятно, единственного мудрого человека из тех, кто тебе служил. В прошлый раз мы проявили милосердие и остановились как раз в миг нашей победы. Неужели ты в самом деле хочешь рискнуть снова?» Джа вздохнула в душе. На первый взгляд битва в заливе Затин была великой победой Дара, и именно в таком ключе ее преподносили премьер-министр Каваелу и консорт Рисона. Но любой, кто маломальски разбирался в стратегии, не стал бы утверждать с уверенностью, кто одержал верх в том сражении. Принц Фира бредил войной и рвался отомстить за отца, но Джайтера, теперь императрица Юна, обе понимали, что в данный момент единственный реальный шанс для Дара – это мир. Да, верно, у Люку заканчивались припасы, но империя Дара находилась в еще более тяжелом положении. Все воздушные корабли погибли, казна почти пуста. Знать и торговцы ропщут, поскольку затяжная и тяжелая кампания приносит им существенные убытки. Коллегия адвокатов критикует войну как противоречащую интересам высокообразованных классов. Ученых, похоже, гораздо больше, чем угроза со стороны Люку, беспокоит нестандартный выбор императора Рогина, который, нарушив все традиции и обычаи Дара, провозгласил женщину наследницей трона. И, что хуже всего, гениальная маршал Мадзати мертва, а во всем Дара нет достойного полководца, способного ее заменить. Вдобавок последний указ Кунигару слышали не все, и пошла молва, что Джа якобы получила власть регента незаконно. Взаимоисключающие претензии на престол императрицы Юны и императора так и также вызывали оживленные споры среди образованных людей и аристократов, и Джа понимала, что эти, по видимости, интеллектуальные дебаты на самом деле не что иное, как попытка заставить ее и Теру пойти на значительные уступки определенным фракциям. «Как сложно вести на войну свободный народ», – размышляла Джа. «Слишком много интересов требуется уравновесить, слишком много эгоистичных стремлений удовлетворить. Мы принимаем твои условия», – сказала она, – «если ты пообещаешь в ближайшие 10 лет не вести войну против Дара. Только если все это время мы будем продолжать нашу торговлю», – ответила Пэкью Вадью. «И объемы поставляемых нам зерна, другой пищи, золота и шелка будут каждый год увеличиваться на 0,1%. Это грабеж». Пэкью Вадью ухмыльнулась. «Через несколько месяцев к нам прибудет подкрепление. Смею тебя заверить, это самые лучшие условия, на какие ты только можешь рассчитывать. Не испытывай наше терпение». Сидевшая рядом с Джа Дзоми Кидасу, ставшая теперь новым секретарем предусмотрительности, зашептала императрица на ухо. «Если мы не заплатим дани, какую Люку требуют от нас, жители Руи и Дасу умрут с голода. Ради их спасения нам следует согласиться». Джа тяжело вздохнула про себя. В словах Дзоми была правда, ведь предпринятая властями дар операция с саранчой стала в конечном счете одной из причин нынешнего дефицита провизии на Руи и Досу. Императрица Юна рекомендовала назначить Дзоми на должность, занимаемую ранее Рином Кодой, и предложила расширить ее полномочия. Так что теперь Дзоми не только ведала сбором разведывательной информации, но также отвечала за координацию в области прикладных исследований в лабораториях Гинпина. Кроме того, она тщательно анализировала экономическую и политическую ситуацию, дабы своевременно предупреждать правителей и министров о надвигающихся угрозах. Ей полагалось стать воистину предусмотрительной, как выразилась Тера. Джиани охотно кивнула. Она знала, что обещанием Лю Ку насчет соблюдения мира в течение 10 лет доверять не стоит, но у нее не было особого выбора. «Мы согласны на твои условия», — заявила императрица. «Твоя советница воистину очень мудра», — с улыбкой заметила Пэкью Вадью. Дзоми, удивленная, что ее знают, забилась поглубже в тень гондолы. «На этом, как я полагаю, наши дела закончены», — надменно бросила Джа. «Есть еще кое-что, что я оставила напоследок», — ответила Пэкью Вадью. «Я хочу, чтобы вы в знак доброй воли отдали мне все драгоценности, которые на вас надеты». Глаза Джа полыхнули гневом. «Что за бред? Это еще с какой стати?» «В качестве, скажем так, аванса», — произнесла Танванеки беззаботным тоном. «Мне еще предстоит убедить своих танов, что заключить мир в наших интересах. Подарок от вас сделает мои доводы более вескими». Дзоми и императрица переглянулись. «Любопытно», — одними губами проговорила Дзоми. «Возможно, позиции Танванеки среди своего народа не так прочны, как мы полагали». Джа кивнула. «Это требование отдать драгоценности может быть своего рода ритуальным унижением оппонента, которое поможет Вадью пустить пыль в глаза непокорным танам. Разумно будет сейчас подыграть ей, а позже навести справки через шпионов». «Я согласна исполнить это возмутительное требование», — кивнула императрица. «Но не рассматривай это как жест покорности». «Разумеется, нет», — согласилась Танванеки. «Я буду думать об этом как о подарке от моей свекрови». Скрипя зубами, Джа извлекла из пучка коралловые заколки, позволив длинным вьющимся волосам свободно упасть на плечи, вытащила из ушей нефритовые серьги, сняла ожерелье из раковин каури и даже вынула из мантии булавки в виде одуванчика. Все это она сложила на чайный поднос и подала Пэкью Лю Ку на конце длинного бамбукового шеста через разделяющие два воздушных корабля пространство. «Расскажи мне, как принято между хорошими друзьями, откуда взялась каждая вещица?» попросила Пэкью. «Как-никак мне предстоит точно их описать». Императрица подчинилась, поведав о происхождении и предназначении всех украшений. «И твоя советница тоже пусть все отдаст», — велела затем Танванеки. «Мне нужно и то, что надето на ней». Пораженная Дзоми невольно потянулась к ожерелью из ягод, что висело у нее на шее. «Я ношу его в память о моем учителе Луане Цзяджи, которого вы убили». «Из чего сделаны эти горошины?» — спросила Танванеки. «Из кораллов?» «Нет, это ягоды, которые мой наставник открыл на острове полумесяца и назвал в мою честь. Это ожерелье не имеет никакой ценности и дорого мне лишь как память. Пожалуйста, позвольте сохранить его». Пэкью Вадью рассмеялась и покачала головой. «Луан мог бы стать моим почитаемым советником. Как жаль, что он, вопреки всей своей учености, не смог уловить, что ветер власти переменился. Неужели ты в самом деле хочешь сорвать наш договор о мире из-за каких-то ягод? Уж воспоминания-то всегда останутся при тебе». Непослушными руками Дзоми сняла с шеи нитку ягод и под взглядом императрицы передала ожерелье через воздушный мост Пэкью. «Мой сын, глупое дитя, но сердце у Тиму доброе». Джа не смогла удержаться от последней просьбы. «Какие бы политические игры ты ни вела, прошу тебя, будь добра к нему. Прощай, императрица Дара». Двери гондол закрылись, и воздушные корабли направились каждый в свой порт. В гондоле корабля Лю Ку Пэкью Вадью едва не рухнула на пол. Во время встречи ей понадобилось все недюжинное самообладание, чтобы не перепрыгнуть разделяющие корабли расстояние и не сорвать нитку ягод Тольюсы, висящую на шее у Дзоми Кидасу. К тому же младенец внутри нее, видимо ощутив волнение матери, начал брыкаться, что лишь усиливало испытываемое ею неудобство. Тольюса была распространенным в Укию и Ганде растением, имеющим важнейшее значение для жизни как степного народа, так и гринофинов. Пряные ягоды, по вкусу и цвету напоминающие огонь, были мощным галлюциногеном, использовавшимся в религиозных церемониях в честь всеотца, праматери и их многочисленных отпрысков. Но что еще важнее, Тольюса имела принципиальное значение для размножения горинофинов. Чтобы произвести на свет здоровое потомство, самки должны были поедать ее ягоды в большом количестве, опасаясь, что его люди соблазнятся сильным галлюциногенным эффектом, а также не желая, чтобы горинофины родили много детенышей во время плавания из Укью в Дара. Экютинья держал весь запас Тольюсы на своем корабле в охраняемой кладовой. Именно ее испалил дотла Луанцзя. Во время переговоров с императрицей Джатанванаки с трудом удавалось сохранять видимость уверенности и силы. В отсутствии поставок Тольюсы горинофины с момента прибытия в Дара не могли рожать детенышей. Взрослые особи становились все более непокорными, и Пэкювадью понимала, если в ближайшее время новый источник не будет найден, ей предстоит казнить некоторых животных из соображений безопасности. Но сегодня боги улыбнулись Льюку. Оказывается, в Дара тоже есть Тольюса. Остров Полумесяца, первый месяц первого года правления сезона бурь. Поселок у подножия высоких утесов погрузился в зимнюю спячку. Кэпулу и Сэджи были на улице, собирали в ведро снег, чтобы вскипятить воду. Время от времени они останавливались и озирали зимний пейзаж вокруг. Ветви высоченных деревьев на опушке были засыпаны снегом и слегка обвисли. Не было заметно никаких признаков пожара, опустошившего эти края дюжину лет назад. Природа исцеляется быстро. Внимание женщин привлек звук хлопающих крыльев. Подняв глаза, они увидели, как из облаков вываливается громадный крылатый зверь. Змееподобная шея, кожистые крылья, оленьи рога и холодные, лишенные зрачков глаза. Чудище направилось к утесу за поселком. К своему удивлению, Кэпулу и Сэджи различили крошечные фигурки. Это были люди, едущие верхом на диковинном создании. Зверь промчался у них над головами и скрылся за краем утеса. Переглянувшись, сестры, позабыв про ведро, побежали по снегу доложить об увиденном старейшине Коми. Ежедневно взлетая с палубы города корабля, притулившегося у северного берега острова Полумесяца, экспедиция Льюку неделями обыскивала остров на предмет Тольюсы. Однако до сих пор все их усилия не увенчались успехом, и постепенно всадниками овладевало отчаяние. Обычно полеты ограничивали часами восхода или сумерек, но поскольку весенний охотничий сезон был уже не за горами, пришлось рискнуть и отправиться на поиски ягод средь бела дня. Следовало найти то, зачем они пришли сюда, прежде чем мелкая знать Дара хлынет на остров за трофеями в виде кабаньих клыков. Появление Льюку на острове Полумесяца будет воспринято как развязывание войны. Горинофин дернулся и резко пошел на снижение. Наездник постучал ему по шее, прося замедлиться, но зверь только прибавил хода. Членам экипажа не оставалось ничего иного, кроме как крепче держаться за сетки, ибо они неслись с головокружительной скоростью. Скакун приземлился на лесной поляне на вершине утеса и торжествующе взревел. Всадники Льюку ошеломленно оглядывались. Горинофин стоял посреди удивительного пространства, похожего на язык свежей лавы, который прорезал засыпанное снегом поле. Резкий запах дыма только усиливал подобное впечатление. Однако при ближайшем рассмотрении лава оказалась ничем иным, как ковром из растений, чьи листья, стебли и цветы были окрашены в ярко-красный цвет. Тольюса была неприхотливой, привычной к суровым условиям. Цвела она зимой, а ягоды поспевали по весне. Воины Льюку слезли с горинофина и упали на колени, утирая слезы радости. Посреди зимы они обрели надежду на возрождение. «Все отец оберегает нас, слава богам этой новой земли!» Годы назад, когда Пэкютинья посылала экспедиции разведывать путь в Дара, один из кораблей попытался пройти через стену бурь. Корабль этот потерпел крушение, но запасы Тольюсы, которые моряки прихватили с собой, чтобы вести разговор с богами во время долгого путешествия, уцелели и были выброшены на берег. А затем, оказавшись в желудках птиц и животных, семена проделали долгий путь и проросли здесь, на вулканической почве, в самой негостеприимной местности во всем Дара. Где-то у берегов Накиды, первый месяц первого года правления сезона бурь. В море к востоку от Накиды флотилия небольших лодок с полуострова Итанти приближалась к купологоловому киту. Шел год кита, и зима была сезоном охоты на этих животных. Киты, поднарастившие жира, мигрировали в южные воды, чтобы кормиться. По пути их стаи миновали Волчью Лапу, юго-восточную оконечность Большого острова и острова Тунаа. Рыбаки, которым хватало отваги взять гарпун и вступить в одну из охотничьих флотилий, могли рассчитывать на хорошую прибыль от выгодной продажи ворвани, мяса и китового уса. Все эти товары высоко ценились в Дара. Гребцы в узких лодчонках, каждая по 20 футов в длину, дружно наваливаясь, гнали лодки по покрытому зыбью морю со скоростью летящего дирана. На носу одной из них, словно олицетворение Тацзу, стоял молодой человек с гарпуном. Лодка приближалась к колыхающейся туше кита, что поблескивало между волнами. «Бью!» — крикнул юноша и, крякнув от усилия, метнул тяжелый гарпун. Орудие вонзилось в спину животного, прикрепленный к нему линь начал стремительно разматываться. «Попал! Попал!» — сообщила команда вельбота на другие лодки. Пока линь продолжал разматываться, люди в шлюпке развернулись и начали грести в обратную сторону, а остальные лодки стали подходить ближе. Самой крупной и самой желанной добычей рыбаков был купологоловый кит, получивший свое название благодаря крупной, похожей на луковицу голове, в которой находилась большая полость с воском, с древних времен ценившимся в качестве смазки и основного ингредиента при изготовлении многих косметических средств. Говорили, что кит якобы способен растапливать и загущать воск в полости, чтобы регулировать плавучесть. Быть может, это был своеобразный эквивалент газовых ячеек гринофинов. Особь, на которую охотилась сегодня флотилия, была самцом средних размеров, около 50 футов в длину. Когда лодки подошли поближе, их экипажи стали перебрасывать друг другу канаты с крюками, при помощи которых команда загарпунившего кита вельбота оказалась связана с остальными шлюпками. Вскоре все 5 лодок охотничьей флотилии вытянулись в линию, как рыбы на леске, а прикрепленный к гарпуну линь почти полностью размотался. «Приготовиться!» — крикнул молодой гарпунер. Он сел на банку и ухватился покрепче, когда линь размотался и от мощного рывка все лодки едва не выпрыгнули из воды. «Тормози!» Гребцы всех 5 лодок окунули лопасти в воду, чтобы они действовали как тормоз, и застыли в таком положении. Это было соревнование на силу. Гребцам приходилось стараться удерживать линь в максимально натянутом положении, чтобы помешать киту нырнуть и уйти. Их задачей было измотать животное, а не убить его. Причина крылась в том, что самым ценным в купологоловом ките являлся отнюдь не головной воск, а так называемый живой янтарь, мягкая вязкая субстанция, выделяемая железами кита. Он отличался неземным благоуханием и высоко ценился как компонент при изготовлении духов, благовония и лекарств, а также использовался для иных нужд. Лучше всего собирать живой янтарь, когда кит отрыгнет его. Поскольку вещество это ценится намного дороже всего прочего, лучшие китобои научились изматывать жертву долгой погоней до тех пор, пока беднягу не вытошнит драгоценной субстанцией. Затем животное отпускали, чтобы к следующему сезону оно снова накопило живой янтарь. Китобои действовали как фермеры, которые предпочитают заботиться о гусыне, несущей золотые яйца, а не отрубать ей голову, лишаясь тем самым будущих доходов. Купологоловый кит двигался прямиком к берегу большого острова. Это было необычно. Как правило, загарпуненные киты норовили уйти на глубину, но иногда случалось. Даже полчаса спустя после получения раны он продолжал плыть с прежней прытью. Вот это и в самом деле выглядело странно, хотя команда вельботов скорее радовала. Чем ближе животное подойдет к земле, прежде чем его вытошнит, тем меньше придется грести до дома. Получится, что кит как бы подвез их. Однако, приближаясь к берегу, кит и не думал замедлять ход. «Он что, решил выброситься на пляж?» – промолвил один из китобоев. «Повезло же нам найти экземпляр, который не хочет жить», – с досадой сказал другой. В людях, промышлявших охотой на купологоловых китов, с течением времени развивалась симпатия к этим величественным животным. А поскольку целью их было извлечение ценного ресурса, они заботились о сохранении поголовья, и кит-самоубийца искренне их огорчал. «Держитесь крепче!» — крикнул молодой гарпунер. Промчавшись сквозь линию прибоя, кит вылетел прямо на сушу, распахнул зубастую пасть, и его вырвало. На землю каскадом падали большие сгустки серо-черного живого янтаря, которые формой и консистенцией напоминали только-только начинающую застывать лаву. Играющие на пляже дети радостно кричали, зная, что это большая удача для китобоев. Они подошли ближе к тяжело дышащей туше, чтобы поглазеть на добычу и посмотреть, нельзя ли помочь киту вернуться в море. Ребятишки с интересом разглядывали кучу живого янтаря, в середине которой, похоже, было что-то необычное. От нее исходил резкий насыщенный запах. Этакое причудливое сочетание мускуса, земли, камфоры и каких-то растений. Внезапно дети испуганно заорали. Куча зашевелилась. Из нее появилась фигура ползущего на четвереньках человека, с головы до ног облепленного вязкой субстанцией. Незнакомец отчаянно отплевывался, кашлял и рыгал. «Убейте кита», — с трудом выдавил он, а потом рухнул на землю и перестал двигаться. «Пан, первый месяц первого года правления сезона бурь, человек из чрева кита стоял перед троном одуванчика. Под пристальными взорами императрицы Юны и императрицы Джа, запинаясь и подбирая слова, он начал свой рассказ. «Меня зовут Таквал Рагос, я сын Саулиена Рагос, дочери Набай Рагоза, последнего Пекю Агонов». Он полагался на простые обороты, сопровождаемые множеством жестов, но все понимали, насколько значимой была его речь. После того, как Пекю Тинья завоевал Ганде, Агоны рассеялись по окраинам Мелколесья, порабощенные племенами Льюку. Оттесненные от пресных озер, полноводных рек и талых вод далеких снежных гор, Агоны боролись за выживание в пустынях юга, в суровых льдах севера, в голых предгорьях востока. Такова доля побежденных. По закону степей слабый покоряется сильному. В тот год, когда Таквалу исполнилось 12, из большого шатра Пекю Тинья в Татине во все поселения Агонов прибыли гонцы с требованием отправить Пекю от каждой семьи по одному ребенку в качестве дани. Саулиен, мать Таквала, приходилась младшей дочерью Набай Рагозу, последнему Пекю Агонов. Ее и ее брата Валью пощадили во время истребления рода Рагозов, потому что матери их были рабынями и Набай официально не признавал своего отцовства. Тем не менее уцелевшие соплеменники относились к Саулиен и Валью как к последнему звену, связующему их с былой славой. Но приказ Тинья не делал исключений ни для одной семьи, и Таквалу Рагозу, потомку последнего правителя, пришлось ехать в столицу. Там он стал одним из конюхов Пекю. Мальчик ухаживал за горинофинами, кормил их, присматривал за детенышами, убирал навоз, а заодно близко познакомился с другими рабами. В их числе были также оставшиеся в живых участники экспедиции адмирала Криты. Выучившись от них язык удара, Таквал вдоволь наслушался истории о чудесах далекой страны. Узнал про ветряные и водяные мельницы, про бронзовое и железное оружие, про воздушные суда, способные оставаться в небе неделями, про умных людей, которые сумели придумать и построить корабли величиной с горы. Для большинства рабов эти истории были всего лишь способом скоротать время по вечерам, но для Таквала они означали нечто иное, ибо сулили ему надежду. В год, когда Таквалу исполнилось 19, Пекю Тинья объявил, что посылает армию на завоевание благословенного рая, который будет обретен в земле Дара. Вместе с рабами, воинами Льюку и Танами, оставшимися дома, Таквал стоял на берегу и наблюдал за отплытием городов кораблей, громко выкрикивал пожелания и махал участникам экспедиции. В глубине души юноша страстно желал оказаться в их числе. Правда, вовсе не для того, чтобы стать очевидцем триумфа Пекю Тинья. 2 года спустя ему представилась возможность осуществить свою мечту. Принц Кудью объявил об отправлении в Дара второй экспедиции с целью закрепить плоды побед Пекю Тинья. Вообще-то, никаких новостей о первой экспедиции до сих пор не было, но разве кто-то мог сомневаться в успехе великого вождя? Таквал вызвался пойти на флот гребцом. Хотя рабам из загонов доверяли редко, он хорошо зарекомендовал себя, самоотверженно заботясь о горинофинах Пекю, и принц Кудью удовлетворил его просьбу. Вторая флотилия отплыла летним утром. На этот раз, помимо воинов, горинофинов и скота, на города корабли погрузили целые семьи, бабушек и дедушек, маленьких мальчиков и девочек, младенцев-грудничков, слуг и рабов. Льюку отправлялись не просто завоевывать новые земли, но обживать их. Как-то ночью, 6 месяцев спустя после отплытия, Таквал подслушал разговор капитана со старшими офицерами. Речь шла о том, что без помощи хитрого варвара из Дара по имени Луан Цзя для второй экспедиции удалось сделать лишь приблизительные расчеты. Поскольку на кораблях заканчивались припасы, было предложено выбросить за борт часть рабов, начиная с агонов. Вот так у Таквала Рагоза появился дерзкий план. Поздно ночью он одолел вахтенных на палубе, украл один из каракли, имевшихся на городе корабле, и сложил в него товар, который собирался обменять на лучшие будущее для своего народа. Прежде чем его предательство раскрылось, юноша успел спустить каракль на воду и был таков. Когда взошло солнце, флот уже скрылся из виду. Таквал понятия не имел, как ему пройти через легендарную стену бурь, знал только, что обязан попробовать. Он дрейфовал по течению и грезил о фантастической стране Дара. Потом рядом с караклем вдруг всплыл огромный купол головы кит и перевернул суденышко. Кит проглотил человека вместе с его имуществом, и то, что произошло дальше, превратилось для Таквала в долгий сон. «Чего ты ищешь у нас, принц Агонов?» спросила императрица Джа. «Союза между двумя народами против общего врага», — ответил Таквал. «Связи, такой крепкой, какая объединяет Гринофина и его наездника против жутковолка и саблезубого тигра. Мы способны и сами сражаться против Льюку», — сказала императрица. «Однажды мы уже разбили их и сделаем это снова. Сумеете ли вы одолеть новую волну гринофинов, которая будет насчитывать сотни голов? Льюку приближаются сюда и везут еще больше крылатых зверей. Что ты предлагаешь взамен?» Таквал указал на несколько дюжин овальных предметов, лежавших у его ног, каждой величиной с человеческую голову. Их нашли, когда китобои вскрыли тушу купологолового кита. Вот, что это? Гринофиньи яйца. Принц Кудью решил, что лучший способ доставить в дар большое количество гринофинов – это вести их в форме яиц. Детенышей на месте можно будет выводить партиями и включать в армию. Это куда безопаснее и удобнее, чем транспортировать только взрослых и молодняк. Трэ и Джа переглянулись. В глазах императрицы Юны читалась мольба. «Мама, пожалуйста, обзавестись своими собственными гринофинами, это счастливый шанс для дара». Джа наклонилась вперед. «Что помешает нам просто забрать у тебя эти яйца? В конечном счете тебе ведь больше нечего предложить. Мне потребовались годы, чтобы узнать, как ухаживать за гринофинами. Без моих знаний детеныши погибнут, а если и выживут, вы никогда не сумеете подчинить их себе». Императрица прищурилась. «Какого рода помощи ты хочешь от нас? Стена бурь скоро откроется, вот почему к ней движется новая флотилия принца Кудью. Когда это произойдет, я прошу Дара направить свой флот в Укию и Ганде, чтобы помочь моему народу освободиться.